Теплая, щекочущая вода дошла мне до колен, и я, остановившись, прикрыл глаза, подняв лицо к небу. Мне казалось, что я кожей ощущаю звездный свет. Сережка Лукьяненко умер на руках Рады за 10-15 минут до того, как Вильма добралась до него. Его ранили в печень, и какое-то время он еще боролся за жизнь, то проваливаясь в бессознанку, то выплывая из нее на поверхность. Очевидно, хотел дождаться Вильмы. Мы все хотели, чтобы он дождался. Но Серый вдруг начал метаться, попытался встать, и мы поняли. Все. Он жестами подозвал меня, силился что-то сказать, но горлом лилась кровь, не слова. Я присел рядом с ним, ощущая, что сейчас завою от тоски. «Не останется места игре, в которой убивают», — прокашлял Сергей. И умер. Просто не стало его. Сережки Лукьяненко, который хорошо дрался и мечтал писать книжки, а иногда рассказывал то, что хотел бы написать. Интересно рассказывал. Но я поймал себя на мысли, что с трудом вспоминаю сюжеты. Просто интересно и захватывающе. А еще мне не забыть, наверное, как Вильма с каменным лицом ломала свою длинную, тяжелую, не девчоночью шпагу, которая так ловко владела, ранила руки и ломала, и, наконец, сталь распалась с плачущим звуком, похожим на человеческий крик. А потом Вильма ушла по берегу, не разбирая дороги. Лора плакала над Мило. Не знаю, любила ли она его, но не могла не привязаться к тому, кто ее как раз-таки любил, кто вытащил ее из пиратского дирижабля и уговорил меня взять в отряд. А Литка, увидев убитого Леньку, а он погиб, ему разрубили череп, погиб и дал мне подняться на ноги. Вдруг завизжала и забилась, выхватила нож. Не знаю, что она хотела сделать. Колька обхватил ее, прижал к себе и держал, целовал и говорил что-то утешительное и бессмысленное. У меня погибли четверо. Семеро у Неда, еще трое у защитников форта Сандры. Пиратов в плен попало не меньше полусотни. Совершенно неясно было, что с ними делать. Да меня это и не интересовало. Из трюма одной каравеллы вытащили десяток пленных, взятых где-то на севере и ошалевших от неожиданной свободы. И еще что-то происходило, крутилось, кувыркалось, неслось, сам собой завертелся какой-то праздник с кострами, плясками и песнями. А я плюнул и ушел. До темноты шлялся по острову, но веселье было слышно везде. И за этим весельем стоял Арнис, убитый Сергеем, и сам Сергей, закрывший лицо локтем, и кровавые пузыри на губах другого Сергея. Наверное, меня искали. Не знаю. Эх, пить будем, и гулять будем, а как смерть придет, помирать будем, как бы знал. Это пел Сергей. Я различал его голос, разухабистый сейчас, не похожий, но все равно его. А как смерть придет, помирать будем. «Олег!» — я обернулся. Джек в полном снаряжении с вещмешком, луком спускался к берегу, и я вышел на песок. Англичанин остановился в двух шагах от меня, тяжело дыша, не сводя с меня расширенных глаз, в которых дрожала луна. Остро царапнуло сердце, тоскливенько, глубоко. Я улыбнулся. «Ты чего?» «Наконец-то я тебя нашел», — сказал он. «А что ищут?» — без интереса спросил я. Джек пожал плечами. «Да не очень, бесятся все. Или плачут». «Олег, я пришел просить тебя». Он сглотнул. Я молча глядел ему в глаза. «Нед уплывает через час». У меня пересохло во рту. Я тоже глотнул, громко, скрежещуще. «И...» «Избавь меня от клятвы», — тихо попросил Джек и опустил глаза. А я вспомнил склоны Олимпа, вечность назад, и его клятву верности мне и Таньке. «Ты хочешь уплыть с ним?» «Да», — он с усилием поднял глаза. «Но если ты скажешь нет, я останусь. Я только прошу тебя, я никого никогда ни о чем не...» А в глазах у него за луной, за дрожащими бликами была тоска и одиночество. И я ужаснулся мысли, до какой же степени нужно быть одиноким, чтобы самым близким и родным стал тебе твой враг. Только потому, что не осталось на свете больше никого, с кем бы связывали тебя общие воспоминания. Джек смотрел, и губы у него дрожали. «Эх ты!» — тихо сказал я. «Дурачок!» Я обнял его за шею и ткнулся в лоб Джека своим лбом. Он был умнее меня, но сейчас я ощущал себя мудрецом рядом с мальчишкой. А еще ощущал, как близко у моих глаз слезы. И как это, когда тебе печально и сладко одновременно? «Олег!» — начал он быстро, но я перебил его. «Иди, я освобождаю тебя от клятвы. Да, еще я отстранился. Ты навсегда останешься моим другом, Джек-путешественник, где бы ты ни был, независимо от того, встретимся мы еще или нет. Вот тебе моя клятва». «А ты всегда будешь моим другом», — твердо сказал он. «Я долго странствовал по этому миру после гибели нашего королевства, и нигде мне не было так хорошо, как у вас». Я обнял его уже по-настоящему и первый раз в жизни поцеловался с мальчишкой. И это было здорово. Совсем не так и не то, что с Танюшкой, абсолютно по-другому, но здорово, потому что... Джек сказал правду. Он был мой друг. Прыжками Джек поднялся на берег, и там, наверху, остановился уже неразличимым силуэтом и вскинул руку. «До встречи!» Я вскинул руку в ответ, молча, и все, Джек пропал. Несколько минут я смотрел на это место, ни о чем не думая вообще, и вздрогнул, когда там появилась фигура. Джек вернулся? Но это был не Джек, а Вадим. Он тяжело хромал на левую ногу, в бою ему разрубили бедро и, похоже, сломали кость. Он шел, опираясь на удобный самодельный костыль. «Сегодня вечер встреч», — заметил я. Вадим случайно, конечно, остановился на том же расстоянии от меня, что и Джек. «Я остаюсь», — сказал он. «Ирка со мной, Вильма и Лора тоже». «Вильма и Лора — это хорошо», — пробормотал я, пытаясь осмыслить первую часть сообщения. «Я в самом деле считал, что потерявшим парней девчонкам лучше оставаться на этом острове, где теперь будет спокойно, но не знал, как им это предложить». «И ты остаешься тоже?» «Я устал», — отрезал Вадим. «Устал, Олег, и больше не верю ни в романтику, ни в справедливость, ни в тебя». Я покусал губу. «Что ж, к этому шло давно. Мне будет тяжело без тебя». «Ничего», — спокойно ответил он. «У тебя есть надежные люди». «Да, есть», — подтвердил я. «Побратим». И посмотрел ему в лицо. Наши взгляды скрестились, как клинки, и за этим перекрестьем стояла пещера и наша кровь, смешавшаяся над тушей убитого медведя. «Да, Орлокс, что-то рвешь по-живому, что-то отбирает само, и неизвестно, что хуже». «Я не рыцарь», — ответил Вадим. «Да, не рыцарь», — безжалостно отрезал я. «Всего хорошего, удачи на новом месте».